И она внезапно обернулась к Джесс, вспомнив о Мэтью, во все глаза уставившегося на сводную сестру. «Пам, уведи брата на улицу». Девочка мрачно кивнула и вышла. А Марк и Джессика остались стоять, тесно прижавшись друг к другу и сцепив руки, пока Питер и медсестра пытались спасти жизнь Вал. Спустя несколько минут прибыл врач и стал помогать Питеру. Вызвали скорую помощь, которая должна была срочно отвезти Вал в больницу. Кровотечение было явно гинекологического характера, но никто не мог понять, как оно началось и почему. «Кто-нибудь знает?» — обратился к ним доктор. И Марк поразил всех, выступив вперед и объявив дрожащим голосом. «Она сделала аборт во вторник». «Она что?» Мэл почувствовала, как комната закружилась вокруг нее, когда она перевела взгляд с Марка на Питера, и он успел подхватить ее как раз в тот момент, когда у нее подкосились ноги. Медсестра принесла нюхательную соль, а доктор продолжал работать с Вал. Но было очевидно, что девочку могла спасти только операция. Однако сейчас на это оставалось мало надежды. Она потеряла слишком много крови, и Питер с ужасом посмотрел на сына. «Кто сделал это?» В глазах у Марка стояли слезы, а голос дрожал, когда он посмотрел на отца. «Мы не хотели обращаться никому из твоих знакомых. А ты знаешь, в Лос-Анджелесе почти всех. Мы поехали в одну из больниц в западной части Лос-Анджелеса. О, Боже! Ты понимаешь, что они, возможно, убили ее?» Питер закричал. Мэл разрыдалась, а Джесс прижалась к матери. «Она умрет! О, Боже! Она умрет!» Джессика совершенно потеряла контроль над собой при виде умирающей сестры, и это привело Мэл в чувство. «Она не умрет, ты слышишь меня? Она не умрет!» Она говорила это в равной степени, обращаясь к Богу и к находившимся в комнате. Затем Мэл с яростью посмотрела сначала на Марка, потом на Джесс. «Почему никто из вас не сказал мне об этом?» Она посмотрела на Марка, но тот молчал. Трудно было бы ожидать, что они признаются ей. И тогда она повернулась к Джесс. «А ты? Ты знала!» — со злостью крикнула она. «Я догадалась. Но они ничего не говорили мне». Но в ее тоне слышалась такая же ярость, как в голосе матери. «А что изменилось бы, если бы мы сказали тебе? Ты всегда занята только своей работой и своим мужем, Пам и Мэттом. Ты могла бы с таким же успехом оставить нас в Нью-Йорке. Ты могла бы...» Но пощечина матери заставила ее замолчать. И она, всхлипывая, отошла в угол. А в это время вдали послышался вой сирены скорой помощи, и минуту спустя они уже вносили Вал в машину. И Мэл шла рядом с носилками. «Я поеду за вами в фургоне», — быстро сказал Питер. Он выбежал наружу, оставив все лыжи в укрытии. Они могли вернуться за ними позже. Теперь это никого не волновало. Он запустил двигатель. Джесс и Марк сели впереди, рядом с ним. А Пам с Мэтью сзади. Никто не произнес ни слова, пока они ехали в больницу в траке. Первым нарушил молчание Питер. «Тебе следовало сказать мне, Марк», — тихо произнес он, только сейчас начиная понимать, через что пришлось пройти его сыну. «Я знаю, папа. Она выживет». Голос его дрожал, а по лицу текли слезы. «Думаю, да, если ее быстро доставят в больницу. Она потеряла много крови, но плазма должна помочь». Джессика сидела между ними в каменном молчании. След от пощечины еще оставался на ее лице. Питер взглянул на нее и дотронулся до ее колена. «Не волнуйся, Джесс. Все выглядит страшнее, чем есть на самом деле. Становится страшно, когда видишь так много крови». Джессика кивнула, но ничего не сказала. Когда они добрались до больницы в траке, все вышли из машины, но молодежь не пустили дальше комнаты ожидания. Питер и Мэл вошли внутрь, с Вал, которые тотчас стали готовить к операции. Питер решил, что ему не стоит присутствовать на операции, а лучше подождать рядом с Мэл. Им сказали, что состояние девочки критическое, и, возможно, придется удалить матку. Они не знают точно, пока не увидят, насколько тяжелым окажется повреждение. Мэл молча кивнула, и Питер проводил ее в комнату ожидания. Они остановились на некотором расстоянии от Марка. Джесс тоже не приближалась к матери.